потому что у меня сердце лопнет от злости. Смотри, я уже сделалась больной!» Динка поворачивает к сестре свое лицо. Она действительно чувствует, что умирает. Горькая обида и жалость к себе отражаются в ее глазах. Нижняя губа тихо опускается, щеки вытягиваются. Мышка бросается к ней, обхватывает ее обеими руками. Тоненький голосок ее дрожит от огорчения. «А мама? Что скажет мама?» Динка глубоко вздыхает. Губы ее шевелятся, слова застревают в горле. «Мама скажет, а где же моя третья дочка? У меня было три, а тут только две». Глаза мышки наполняются слезами. «Тут только две дочки, а у меня было три, скажет мама», — тоскливым шепотом повторяет Динка. «Не говори так!» — жалобно просит ее мышка. «Зачем ты все это придумываешь?» «Мышка!» — раздается с террасы голос Кати. Динка мгновенно приходит в себя и хватает сестру за руку. «Вытри глаза, а то Катя скажет, что я тебя обидела. Ты всегда подводишь меня». «Как я тебя подвожу? Ты сама!» — шмыгая носом, защищается мышка. «Нет, не сама. Зачем ты мне утром сливки дала попробовать? Попробуй, попробуй, два глоточка!» — сварливо передразнивает сестру Динка. «Так я же не знала, что ты всю чашку выпьешь!» — морщась, оправдывается мышка. «Не знала! Ты никогда ничего не знаешь! А у меня во рту такой вкус, что если мне попадет что-нибудь, так я уже все целиком проглатываю!» «Мышка!» — настойчиво зовет Катя. «Иду!» — откликается мышка и тянет сестру за руку. «Пойдем, ну пойдем же!» «Нет!» — вырывает свою руку Динка. Мышка возвращается одна. «Динка не идет, Катя!» «Ну и пусть стоит до приезда мамы!» — с досадой отвечает тетка. Чтение Тома Сойера прекращается. Алина берет книгу и уходит к себе в комнату. «Я сейчас дочитаю три страницы и сама позову Динку», — говорит она, уходя. «Катя!» — запыхавшись, говорит Лина и, вытирая фартуком перепачканное мукой лицо, присаживается на нижнюю ступеньку. «Это что же ты, Катерина, делаешь, а? Поставила девчонку у калитки, и стоит она у тебя, как пугало огородное, битых 2 часа. Никакие нервы не выдержат, право слова!» — сердито выговаривает она Кате. «Да не ставила я ее, она из упрямства стоит, да еще хочет показать всем, какая она несчастная». «Да уж чего тут показывать? Постой-ка 2 часа безо всяких делов, да на своих ногах». «Ой, да как же это ты надумала, Катя?» «Да ничего я не надумала, я только запретила ей идти гулять», — окончательно сердится Катя. «Запретила, гляди-ка, так она тебя и послушает. Ишь, стоит, перемогается, головочкой своей измысляет, что это, ножкой об ножку постукивает», — приподымаясь на верхнюю ступеньку и глядя на сиротливую фигурку у калитки, говорит Лина. «Пойдет, беспременно пойдет», — с уверенностью добавляет она и, присаживаясь около Кати, шумно вздыхает. «Ох, и что же это за разнесчастный день нынче! Не успел петух пропеть, как все напасти на нас свалились. Тот стучит, а тот и вовсе как покойник в калитку лезет. Что такое?» – удивленно спрашивает Катя и поспешно отсылает мышку. «Пойди займись чем-нибудь». Мышка неохотно идет в комнату. «Что ты говоришь, Лина? Я не понимаю». «А что тут понимать? Не первый раз!» Лина придвигается ближе и, понизив голос, рассказывает. «Никич-то наш опять костюм пропил. Еще поперед Герасима заявился. Уж я против ночи не стала говорить вам». «Откуда же он заявился?» «Известно откуда. Муж и впрямь в городе был, только похоже, что где-нибудь тут, на пристани. И весь до ниточки расторговался. Да не поздно пришел, чуть-чуть так, темнело еще. Вы на террасе чай пили, Одинка по саду бегала.